Христос воскресе! Когда мы прощаемся с 40-дневным праздником Пасхой Господней, Христос хочет сказать нам самое главное, что Он победитель смерти, ада и греха, и не существует таких ситуаций, которые были бы безнадежными для человека. Он исцеляет слепых, потерявших зрение. Он исцеляет и слепорожденного человека, который не имеет никакой надежды на избавление от страшной тьмы здесь, на земле и в вечности. И удивительнее всего, что на вопрос, кто согрешил, он или родители его, следует неожиданный ответ – «Не согрешил ни он, ни родители его». Святой Иоанн Златоуст говорит, что в данном случае такой вопрос имеет как бы второстепенное значение. Не на то направлено внимание Спасителя. Он хочет сказать о другом. Когда мы слышим о страданиях праведного Иова, мы не задаем вопроса «Кто согрешил?» Он или родители его. И когда мы слышим о страданиях нашего царя-мученика Николая, день рождения которого пророчески совпадает с днем памяти праведного Иова, когда мы слышим о страданиях многих праведников, мы с благоговением размышляем о подвиге их терпения и верности Господу, и вовсе не думаем об их грехах, от которых не может быть свободен ни один человек. И Господь хочет сказать сегодня другое. Он говорит, что самые страшные беды даются нам для того, чтобы на нас, как на этом слепом от рождения человеке, явилась слава Божия. Блаженны те, кто принимают скорби и страдания со Христом и в Господе. И горе тем людям, которые в скорбях отворачиваются от Бога и уходят во тьму и в смерть безысходную, в то время как Господь уготовляет им свою вечную славу, желая приобщить их всему, что у Него есть, и прежде всего своему кресту. Пасха Христова завершается напоминанием того, что скорби и страдания, как бы они ни были велики, есть дар Божий. Ни один день скорби, ни один час страданий ради Христа принятых не останется без награды в блаженной вечности. Мы помним слово святых отцов, которые говорят нам о том, что в будущей жизни человек будет жалеть о том, что у него в жизни было мало скорбей. Через скорби, как ни через что другое, Господь бывает близок к нам. Святые отцы говорят, что когда мы молимся Богу, то предстоим перед Ним, как Его должники. Но когда Он посылает нам за наши грехи, конечно, скорби, то Он является как бы нашим должником. А когда мы знаем, что имеем Бога, если можно действительно так сказать, своим должником, то молитва наша совершенно другая, исчезает всякое уныние. И Господь, конечно, не останется перед нами в долгу. Он воздаст всем, что у Него есть. Посмотрите на этого слепого от рождения человека. Он понятия не имел, что такое свет и что можно увидеть в свете. Он даже земного не видел ничего, а Господь дал увидеть ему свет небесный. Он дарует ему увидеть самого Бога. Вот каков дар Господень, какая слава Божия открывается в страданиях. Поэтому слово Христово, которое звучит сегодня в Евангелии, «Доколе я в мире, я свет миру, да будет услышано нами. Доколе свет с вами, веруйте в свет, говорит Он, да будете сынами света. Веруйте в свет, да тьма вас не объят, потому что народ человеческий, на церковь наступает страшная тьма. Покуда Христос в мире, в душе человеческой, в ней свет божественный. Покуда Он присутствует в этом народе, в нем есть свет. Доколе Он присутствует в школах, там есть истинное просвещение. Покуда Он в скорбях и трудах, и в больницах, и в тюрьмах, там светлый исход и радостная, необманчивая надежда. А где нет Христа, там при самом ярком наружном блеске только тьма и ад. Где нет Христа, там народ превращается в страшную, несчастную толпу. Школы, в которых нет Христа, становятся местом, где преподается наука разврата и безумия. Больницы и тюрьмы без Христа – только безысходное отчаяние. Тьма, которая впереди, обещает еще более страшную тьму. Сегодня Христос говорит нам, чтобы мы шли к Его свету. Только в этом заключается смысл нашей жизни. Только ради этого Господь дарует нам земной свет, земную жизнь. Еще на малое время свет есть с вами, говорит Господь. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Покуда в мире день, делайте дела света, да будете сынами света. Потому что наступает ночь, когда никто не может делать. Покуда мы живем на земле, покуда не пришла смерть, мы должны об этом заботиться, об одном единственном этом заботиться. Господь хочет еще сказать нам, что наступает такая ночь в мире, такое торжество тьмы, когда никто уже не может ничего делать. Это и есть приход Антихриста. И только тот, в ком есть свет Христов, может сохранять ему верность среди такой тьмы. Постепенно, всею нашей жизнью, будем восходить к свету Христову. Слово Божие дает нам образ этого постепенного восхождения. Слепорожденный человек сначала исповедует Господа Иисуса Христа просто человеком. На вопрос, кто исцелил его от слепоты, он отвечает: «Человек, называемый Иисус, отверз мне очи». Нет другого человека более чудного, чем тот, кто совершил такое. Никто из людей не сравнится с тем, кого встретил этот слепой. И мы тоже должны прозревать, чтобы увидеть во Христе истинного человека, Бога, ставшего совершенным человеком, единственного человека, благодаря которому все человечество и каждый из нас обретает свое подлинное измерение и может стать самим собой. Далее исцеленный слепой видит Христа как пророка. Когда его спрашивают, что ты думаешь об этом человеке, который исцелил тебя, он говорит: это пророк. То есть он говорит, что это человек, который близок к Богу и входит в советы Божии, человек, для которого истина и правда Божия простираются на все, что существует в жизни. Мы должны слышать Христа как пророка, как того, кто не только говорит о том, что будет с каждым человеком, с каждым народом и со всем родом человеческим, но как того, кто возвещает истину и правду. Мы должны научиться слушать Его Слово, потому что от того, как мы воспринимаем слово этого пророка, большего из всех возможных пророков, зависит наша земная и вечная жизнь. И, наконец, прозревший, слепорожденный, исповедует Христа Сыном Божиим. Он с изумлением видит то, что совершил для него Христос, и не находит уже нужных слов для того, чтобы дать этому определение. Он больше, чем человек, и больше, чем пророк. И чем больше мы узнаем Христа, чем больше прозреваем, тем больше Христос становится в наших глазах. До конца нашей жизни мы будем удивляться, какой дивный у нас Господь, как говорит преподобный Силуан Афонский. И вечность — это чудо познания Господа нашего Иисуса Христа будет возрастать. «Ты веруешь ли в Сына Божия?» — спрашивает Господь исцеленного от слепоты человека. «А кто Он, Господи, чтобы веровать в Него?» — отвечает тот. «И видел ты его, — говорит Господь, — и он говорит сейчас с тобою. Исцеленный же сказал: верую, Господи, и поклонился ему». Все мы слепорожденные духовно и прозревшие даром Христа, даром его крестных страданий, даром его светоносной Пасхи, призываемся к такому видению нашего Господа. «Кто Бог велий, яко Бог наш, ты си Бог, творяй чудеса». Этот исцеленный от слепоты человек исповедал свою веру в Господа. «Верую, Господи», — сказал он, — «и поклонился ему». И мы с вами тоже, завершая святую Христову Пасху, говорим: «Веруем, Господи, Иисусе Христе, Спасителю наш, что Ты Сын Божий, что Ты свет мира, и вместе с ангельскими ликами, со всеми святыми, со всею Церковью, небесной и земной, поклоняемся Тебе, и святое воскресение Твое славим, воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос. Аминь.